Должно быть, подумала. Ничего она не подумала. А если и подумала, так только разве то, что я зашел к тебе сказать, что она еще не вернулась? Клодию его слова не убедили. Откуда такая уверенность? Просто я ее знаю. И знаю, черт возьми, гораздо лучше, чем ты. Если бы Аннушка действительно думала, что между нами что-то есть, то, будь уверена, уже давно высказала бы какие-нибудь язвительные замечания по этому поводу. Не тебе, а мне. Клодии очень хотелось ему верить. Надеюсь, ты прав. Если твоя дочь подумала, что мы занимались этим, как какие-то кролики, когда она, возможно, была... Перестань. Гай легонько встряхнул ее. «Или я за себя не отвечаю». Давненько он не смотрел на нее таким взглядом. В его глазах снова появился, хотя и тускловатый, но огонек. «А если ты еще раз сравнишь меня с кроликом, то пеняй на себя». «Ты однажды тоже сравнил меня с кроликом», — сказала Клодия дрожащим голосом. «В итальянском ресторане, помнишь?» «Помню». Огонек погас быстрее, чем вспыхнул, и Гай ее отпустил. «Я должен идти. У меня назначена встреча». «Но ты почти не спал. Ничего не поделаешь. Ты зайдешь к ней перед уходом?» Гай взглянул на часы. «У меня нет времени. Да и дверь она все равно не откроет». Он легонько поцеловал ее в губы. «Поспи немного. Увидимся позднее». Она очень боялась встречи с Аннушкой. После часу дня Клодия постучала в ее комнату, и Аннушка открыла дверь с недовольным выражением лица. «Что тебе нужно? Ты хорошо поспала?» «Нормально». На ней была надета мешковатая майка, которая, видимо, служила ей ночной рубашкой. «Наверное, было не очень уютно спать на берегу». «Все бы ничего, если бы я не думала все время о том, что отец взорвется, как ракета, когда я вернусь». Клодия помедлила. «Он очень беспокоился о тебе». «Как бы не так». «Беспокоился. Если хочешь знать, то и я тоже». Аннушка откинула с лица спутанные волосы, и недовольное выражение вдруг исчезло с ее лица. «Я сказала это только для того, чтобы он заткнулся. Ну, о нем и о тебе. Он завелся и мог продолжать без конца, а я устала. Не моя вина, что я не смогла вернуться вовремя. Сэмми сказал, что мы вернемся не позднее 8. Если бы море не разбушевалось, отец бы никогда ничего не узнал». Слава Богу, Гай был прав. Он все равно бы узнал. Отец начал искать тебя задолго до 8 часов. «На него похоже. Он просто не выносит, когда мне весело». Терпение Клодии было на пределе. «Он беспокоился. Он думал, что ты, может быть, поскользнулась и упала в душе или еще что-нибудь. Он чуть с ума не сошел от беспокойства и не спал всю ночь». «Да уж, не сомневаюсь. Беспокоился, что нарушится его драгоценный распорядок дня, если ему придется отлучиться утром с работы для опознания моего трупа в морге». Клодия была так возмущена, что на мгновение утратила дар речи. «Как ты можешь говорить такие вещи?» «Много ты знаешь!» — с неожиданной злостью выпалила Аннушка. «Лучше уйди отсюда и оставь меня в покое». Если бы в коридоре не появилась какая-то дама, с любопытством взглянувшая на них, проходя мимо, Клодия не сдержалась бы и тут же наорала на девчонку. Но теперь ей пришлось почти силой затолкнуть Аннушку в комнату и закрыть дверь. Твой отец.